Я спал. В ту ночь мой дух дежурил. Раздался стук, зажегся свет. В окно врывалась повесть бури. Раскрыл, как был полуодет. Так тянет снег, так шепчут хлопья, так шепелявят рты примет. Там подлинник, здесь бледность копий, там все в крови, здесь крови нет. Там, озаренный, как покойник, с окна блужданием ночника, сиренью моет подоконник продрогший абрис ледника. И в ночь женевскую, как в косы южанки, югом вплетены огни рожков и абрикосы, оркестры, лодки, смех волны, и будто вороша каштаны совком к жаровням в кучу сгреб мужчин арак, а горожанок иллюминованный сироп, и говор долетает снизу, а сверху, задыхая связ, бросает в трепет холст маркизы и ветки вчерчивает в газ. Взгляни, как Альпы лихорадит, как верен дому каждый шаг. О, будь прекрасна, Бога ради, о, Бога ради, только так. Когда ж твоя сто крат прекрасней, убийственная красота, и только с ней и до утра с ней ты отчужденьем облита. То от рапины Беладонну, когда-нибудь в тоску вкрапив, я, как ты, взгляну бездонно, и я, как ты, скажу: терпи.